В этой горной стране, к тому времени, когда первые испанцы появились в Перу, индейцы инки создали свою великую империю. Они рассказывали испанцам, что грандиозные памятники, возвышающиеся в безлюдных долинах, были воздвигнуты народом белых богов, который жил здесь до того, как господство над страной перешло к самим инкам. Про этих исчезнувших зодчих инки говорили, что это были мудрые, миролюбивые наставники, которые на заре истории пришли откуда-то с севера и научили их первобытных предков строительному искусству и земледелию, а также передали им свои обычаи и нравы. Они не походили на других индейцев, так как у них была белая кожа и длинные бороды. Ростом они были выше инков. В конце концов, они покинули Перу так же внезапно, как и появились там. Власть в стране перешла в руки инков, а белые учителя навсегда оставили берега Южной Америки и исчезли где-то на западе, среди Тихого океана. И вот когда европейцы появились на островах Тихого океана, они очень удивились, обнаружив, что многие местные жители имели почти белую кожу и бороду. На ряде островов можно было встретить целые семьи, которые отличались исключительно белой кожей, светлыми от рыжеватых до белокурых волосами, голубовато-серыми глазами и лицами с крючковатым носом почти семитического типа. Остальные полинезийцы обладали золотисто-коричневой кожей, черными волосами и плоскими бесформенными носами. Рыжеволосые жители называли себя урукеху и говорили, что они являются прямыми потомками первых вождей островов, которые были белыми богами и носили имя Тангароа, Канэ и Тики. Легенды о таинственных белых людях, от которых когда-то произошли островитяне, распространены по всей Полинезии. Когда в 1722 году Роггевеен открыл остров Пасхи, он, к своему удивлению, обнаружил среди собравшихся на берегу жителей белых. Якоб Роггевеен, голландский мореплаватель 1669-1733, совершивший несколько путешествий в южную часть Тихого океана. Во время одного из них им был открыт остров Пасхи, получивший свое название от того, что день его открытия совпал с днем церковного праздника Пасхи. Есть сведения, что ранее, в 1687 году, этот остров открыл английский пират Дэвис. А сами жители острова Пасхи могли пересчитать своих предков, обладавших белой кожей, вплоть до времен Тики и Хоту Матуа, когда те впервые приплыли по океану из гористой страны на востоке, которая была спалена солнцем. Продолжая свои поиски, я обнаружил в культуре, мифологии и языке жителей Перу изумительные факты, которые побудили меня с еще большей настойчивостью заняться выяснением вопроса о том, откуда был родом полинезийский бог Тики. Я нашел то, что искал. Однажды я сидел за чтением легенд инков о солнце-короле Виракоче, который был верховным повелителем исчезнувших белых людей в Перу. Я прочел. Виракоче, он назывался на языке инков кечуа, и, следовательно, это имя сравнительно недавнего происхождения. Первоначальное имя бога солнца Виракоче, которое в старину, по-видимому, чаще употреблялось в Перу, было Контики или Иллатики, что означает «солнце Тики» или «огонь Тики». Контики был верховным жрецом и солнце-королем белых людей из легенд инков, тех людей, которые оставили после себя гигантские развалины на берегах озера Титикака. Легенда рассказывает, что на Кон-Тики напал вождь по имени Кари, который пришел из долины Котимбо. В сражении на одном из островов на озере Титикака таинственные белые бородатые люди были перебиты, но сам Кон-Тики и его ближайшие соратники спаслись и добрались до берегов Тихого океана, откуда они впоследствии исчезли, отправившись куда-то на запад за океан.